Глава 11. Лиза открыла глаза и посмотрела на часы. 7:30. Впервые она так рано проснулась. Ну да, отоспалась. В доме еще было тихо. Лиза посмотрела в окно. Мокрым серебром поблескивала река. Раннее нежаркое солнце пряталось за легкими облаками. Неужели все скоро закончится? Ну да, разумеется. Все когда-то заканчивается. Они вернутся в Москву, Лиза пойдет на работу и снова закрутит привычно суетливая и беспокойная жизнь. Лиза надела купальник, натянула сарафан, влезла в шлепки, укрыла спящую дочку и на цыпочках вышла за дверь. Во дворе на веревке сушились полотенца. Лиза стянула одно, еще влажное, волглое, и побежала к берегу. Спустившись к реке, она стянула сарафан, бросила полотенце и оглянулась. Никого. Да и кому тут быть в такую рань? Туристы еще спят, народ и не поздний. Местный люд на пляж ходит мало, не до него. У детей из пионерлагеря пляж свой, собственный, за лесом. Лиза осторожно вошла в воду и поежилась. Вода была холодной. Купаться расхотелось, но раз уж пришла, и, зажмурившись разбега, она бесстрашно бросилась в воду. Вода обожгла, ошпарила холодом, пара взмахов рук два раза под воду, и Лиза выскочила на берег. «Отчаянная вы девушка! Смелая!» Лиза обернулась. На песке неподалеку сидел молодой парень. Лиза пожала плечами. «И в чем смелость? Искупаться поутру?» Она растерлась полотенцем скорее домой. Снять мокрый купальник, выпить горячего чаю и юркнуть под одеяло. «Постойте!» — окликнули ее. «Девушка, ну, пожалуйста!» Лиза остановилась и повернула голову. «Что-то еще?» — с нескрываемым раздражением спросила она. «Я вас подброшу», — ответил он и кивнул в сторону. На обочине стоял небольшой серый грузовичок. «Вы же замерзли, а на машине будет быстрее». «А вам откуда это знать?» — разозлилась Лиза. «Вы знаете, где я живу?» «Да на горе», — усмехнулся он. «У Люси Копытиной. Тоже мне секрет. Это все знают, к Люське москвичи приехали. Две женщины, молодая и старая, с ними маленькая девочка. Кажется, Аней зовут». «О, Господи!» — пробормотала Лиза. «Все все знают, даже как дочку мою зовут». «Да бросьте, не все», — улыбнулся парень. «Просто мы с вами соседи, рядом живем. Мама моя и сказала. Они встречались, потому что я был в отъезде, в командировке. Ну что, поехали?» Она обреченно вздохнула. «Поехали». Лиза села на пассажирское сиденье и, наконец, разглядела услужливого соседа. На вид ему было 20 с небольшим, высокий, широкоплечий, длинноногий, серые глаза, русые волосы. Ничего особенного, но вполне симпатично. «Алексей», — представился он, протянув Лизе руку. «Алексей Голованов, сын тети Даши из Зеленого дома». Никакой тети Даши Лиза не знала, но домик напротив, выкрашенный зеленой краской, разумеется, видела. «Хорошо, Алексей Голованов», — усмехнулась Лиза. «Елизавета Владимировна Топольницкая. И никакой фамильярности. Она старше, она мать и доктор. Так что будьте любезны, именно Елизавета Владимировна». Кажется, парень смутился. К дому подъехали быстро, минут через 5. Лиза выскочила из машины, махнула рукой и толкнула калитку. В доме было по-прежнему тихо. «Сони», — подумала Лиза. «Ну и отлично. О своем подвиге расскажу позже». Она завернулась в одеяло, зевнула и закрыла глаза. И через минуту уснула. Какое же это блаженство! Безделье! На следующий день Алексей Голованов стоял под забором Люсиндиного дома. Мотался, как маятник, бесконечно курил и смотрел на Люсиндины окна. «Вот ведь!» — усмехнулась Люсинда. «Кавалер твой второй час под окнами болтается, а ты, Елизавета, все спишь!» «Какой кавалер?» Зевнув хмуро, спросила еще не проснувшаяся Лиза и посмотрела в окно. Увидев Алексея, презрительно хмыкнула. «А почему вы решили, что это мой кавалер?» «Ну, не мой же!» — хмыкнула в ответ Люсинда. «Не меня старую бабку сватать пришел, и не Машку. Вот Лиска подвез тебя и сразу влюбился». «Глупости какие!» — рассердилась Лиза. «Тоже мне кавалер, мальчишка сопливый. А вы откуда знаете, что он меня подвозил? Вы вроде спали». Люсинда громко глотнула чай, хрустнула баранкой и со вздохом сказала: «Это деревня, Лиз, как ни крути, а деревня. А в деревне все про всех знают, кто куда пошел, кто что купил, кому кто приехал. Я в полдень за хлебом пошла, и мне доложили». «Что доложили?» — удивилась Лиза. «Что там вообще можно докладывать?» Люсинда пожала плечом. «Да ничего. Надежда, продавщица, сказала, твою сегодня Лёшка привез. Самого ранья, видать, с совместной ночевки вернулись». «О, Господи!» — пролепетала Лиза. «Господи, какая чушь! С какой ночевки? Он меня с пляжа подвез. С пляжа, тетя Люся. 5 минут дороги и все. Сказал, что сосед. И больше ничего, понимаете?» «А мне-то что?» — усмехнулась Люсинда. «Я что, Надька из лавки? Скучно здесь, понимаешь? Стоячее болото, никаких событий. Вот все и сплетничают, придумывают, накручивают. И вроде повеселее, есть о чем языком почесать. А ты внимания не обращай. Им москвичи всегда поперек горла. Не любят они вас». «Да мне плевать!» — возмутилась Лиза. «Любит, не любит. Я, между прочим, здесь не одна, а с дочерью и...» Она на секунду запнулась. «И с матерью!» Лиза налила себе чаю, сахар положить забыла, но чайной ложкой в стакане звенела долго. И вдруг рассмеялась. «А вот возьму и пойду с этим Лёшкой. Назло всем вашим сплетницам. Пойду и... А что? Парень он симпатичный?» И осеклась, покраснела. «Ну иди!» — кивнула Люсинда. «Чего не сходить? Парень он неплохой, не пьющий, рукастый. Вот и сходи ты, баба свободная. Лучше быть, чем слыть, мама моя так говорила. А на каждый роток не накинешь платок. Делай, что хочешь. Тебе все равно уезжать. Ему все равно, он мужик. Им репутация до фонаря». Разумеется. Лиза не спешила. Спокойно оделась, причесалась и также неспешно вышла во двор. «Привет», — кивнула она. «Давно стоишь?» Он покраснел, дернул плечом и соврал. «Не, недавно». «Ну?» — спросила Лиза. «Какие планы и предложения?» Лёшка молчал. «Тогда я домой?» — усмехнулась Лиза. «Нет!» — испуганно выкрикнул он. «А давай просто поедем. По берегу, вдоль Волги, там такие места, красота невозможная. Я покажу. Обещаю, увидишь, закачаешься. Поедем на голубые поля». «Голубые поля?» — удивилась Лиза. «Есть и такие. А почему голубые?» «Цветы», — смутился Лёшка. «Голубые такие высокие. И розовые попадаются, и даже белые, но в основном голубые. Сейчас самое время». «Ну, поехали», — вздохнула Лиза. «Посмотрим на твои голубые цветы и невозможную красоту». И, усмехнувшись, добавила: «Раз самое время». Сели в машину, и Лёшка лихо нажал на газ. По улице ехали медленно, чтобы не поднимать пыль, и она поняла, что такое деревня. У всех заборов на всех огородах застыли, провожая отъезжающий грузовичок соседи. Кто с граблями, кто с лопатой, а кто с метлой или ведром. Застыли, как вкопанные. Даже из окон торчали головы. Вот оно, деревенское любопытство. Лиза развеселилась. «А мы уедем через неделю. И поминай, как звали». Грузовичок выехал из городка, и Лёшка прибавил газу. Ехали вдоль полей, сливающихся у горизонта, маленьких деревушек, леса, пролесков. Неровная с выбоинами и колдобинами дорога шла вдоль берега, и маленький грузовичок швыряло и кидало из стороны в сторону. Лиза укачала, и она попросила остановиться. «Искупаемся?» — спросила она. «Ниже», — кивнул Лёшка. «Здесь берег опасный. 15 минут, не больше. И остановимся, сделаем привал. Потерпишь?» Лиза кивнула. Странно. Но с этим простым деревенским парнем ей было спокойно и надежно. Он был из молчунов, разговорами не докучал, машину вел уверенно. И Лиза залюбовалась его большими, красивыми руками, с чистыми, аккуратно подстриженными, совсем не шоферскими ногтями. И рубашка на нем была чистая, накрахмаленная, и пахла от нее свежестью. И брюки были серые, с отглаженной стрелкой. «Аккуратист», — подумала Лиза, — «а стирает и гладит мать». Лёшка остановил машину. Лиза спрыгнула со ступеньки и замерла. Красота вокруг была и вправду невозможная. Пологий спуск к воде, к мелкому белому, словно морскому песку. Река здесь была совсем не широкой, и хорошо просматривался на другом берегу светлый прозрачный березовый лес. А у берега плавали большие белые кувшинки. Такие Лиза видела только на картинках и фотографиях. «Чего себе!» — сказала она. «Какое дивное место! Еще бы мостик и просто Клод Мане, пруд с кувшинками!» Лёшка ничего не ответил. Он достал большое махровое полотенце, быстро разделся, аккуратно сложил в стопочку вещи, снизу брюки, сверху рубашка, и посмотрел на Лизу. «Ну?» — спросил он. «Побежали!» Лиза сняла сарафан, шлепанцы и пошла к берегу. Мелкий песок приятно щекотал ступни. Лёшка протянул ей руку, и она осторожно взяла ее. Рука была теплая, даже горячая и уверенная. Вода была теплой и прозрачной, со светлым песчаным дном. Над водой зависали глазастые с прозрачными переливчатыми крыльями стрекозы. Порхали ярко-желтые лимонницы, коричневые шоколадницы, пестрые крапивницы. Попадались и редкие красавицы павлиний глаз с кружочками на тонких бархатных крыльях. В березняке отчаянно заливалась какая-то птица. Вышли на берег и сели на теплый песок. Лёшка достал из клеенчатой сумки сверток, в котором оказались большие с ладонь и мятые в испарине пирожки. Мать утром напекла с картошкой и повидлом. Смущенно бросил он. «Попробуй, вкусный. Петь хочешь?» Лиза с удовольствием взяла пирожок. Он и вправду оказался вкусным, и она почувствовала, что сильно проголодалась. «Не замерзла?» — спросил Лёшка, наливая из термоса чай. «Надо же!» — подумала Лиза. «Все у него с собой. И еда, и горячий чай, и пластмассовые кружки, и маленькое холщовое полотенце для рук, и большое для тела. Он обо всем позаботился. Он вправду надежный, этот Лёшка. С таким спокойно и не страшно. Только какое мне до этого дело? Где я и где он, этот Лёшка, со своим стареньким грузовичком, деревянным зеленым домишкой и мамашей, испекшей вкусные пирожки? Через неделю мы попрощаемся и, скорее всего, навсегда. Но за такой чудесный день большое спасибо. И вправду красота вокруг невозможная». Передохнув, двинулись в рощу. В светлом березняке было полно грибов, красных и желтых сыроежек, оранжевых, совсем молодых лисичек, крошечных маслят с блестящими скользкими шляпками и даже несколько подберезовиков, юных, крепеньких, бархатно-коричневых, с пестрыми, как березовый ствол, тонкими ножками. Лиза бегала от гриба к грибу, приседала, срывала, ахала и ойкала, как ребенок. Лёша сидел на пеньке, улыбался. Потом было сиренево-синее бескрайнее поле с люпинами, и легкий нежный ветерок колыхал их острые верхушки. И казалось, что это не поле, а море, по которому идет легкая рябь. Уставшие и разгоряченные, они упали в траву, Лиза, раскинув руки, смотрела в чистое голубое небо с белоснежными облаками. Она закрыла глаза. Пахло пряной, горьковатой травой, нагретой землей и почти неуловимо и нежно цветами. И было горько и сладко от мысли, что все это сиюминутно и коротко, совсем ненадолго, потому что счастье вообще не бывает надолго. И это пройдет, как проходят и пролетают счастливые минуты, никогда не перетекающие в часы. Да, все хорошее быстротечно. И остатки лета пролетят, как водятся, в один день, оставив только воспоминания. Лишь вначале воспоминания эти будут яркими, подробными до минуты. Со временем они неизбежно станут расплывчатыми, нечеткими, распадающимися на кусочки, так что не собрать. Да и вряд ли это нужно. И снова придут холода и дожди, и исчезнут, как не было, эти бескрайние, бесконечные голубые небо и поле, сливающиеся на горизонте. И ощущение счастья тоже пройдет, растворится, рассыплется. Лиза подавила зевок. Уснуть неловко, невежливо, но сопротивляться не было сил, и, засыпая, еле слышно пролепетала. «Я посплю. Ты не обидишься?» Сколько она проспала? Полчаса? Час? Проснулась от того, что почувствовала его губы на своем лице. Прикасался он осторожно и нежно, бережно и так трепетно, что в первую секунду со сна ей показалось, что на щеку ей села бабочка. Но тут же Лиза почувствовала острый, незнакомый запах. Запах молодого и крепкого, голодного тела. Настоящий мужской запах, пугающий и притягивающий, от которого она давно отвыкла. А может, и вовсе не привыкала. От дымчика пахло хорошими сигаретами, французским одеколоном, но вряд ли мужчиной. Открыть глаза, вскочить и возмутиться. Дескать, ты что себе позволяешь? Не-а. Ни за что. Она не вскочит и не возмутится. И даже не откроет глаза. Она же спит. Правда? Она спит. И ей это снится. Все снится. Все. От начала и до конца.